Глава вторая. Собрание магов. За те 30 лет, что прошли со времени окончания учебы, лорд Ротан входил в главный холл гильдии бесчисленное количество раз. Но ему нечасто доводилось наблюдать столь оживленные дебаты. Стены просторного зала эхом отражали возбужденные голоса множества облаченных в мантии мужчин и женщин. Одни маги собирались в группы, и он заметил обычные клики и фракции. Другие блуждали от одного кружка к другому. То тут, то там гул голосов перекрывало резкое восклицание, и руки вскидывались в бурной жестикуляции. В основном собрания проходили в атмосфере спокойного достоинства и строгой организованности. Однако пока в холле не появился лорд-распорядитель, маги имели обыкновение прохаживаться в центре зала и обсуждать интересующие их темы. По мере приближения к более чем оживленно дискутирующим коллегам, лорд Ротан улавливал фрагменты разговоров, которые, казалось, витали в воздухе, поджидая каждого входящего с целью наброситься и привлечь к себе внимание. Главный холл, или как его еще именовали, гильд-холл, обладал необычной акустикой, что было особенно заметно при разговорах на повышенных тонах. Вопреки мнению неосененных магическим даром посетителей, это свойство холла не имело волшебной основы и являлось совершенно случайным и неожиданным результатом перестройки и перепланировки здания. В этом самом старом, первом из построенных гильдий зданий первоначально располагались комнаты, где жили чародеи и их ученики, а также помещения для занятий и собраний. 4 столетия спустя, когда гильдия уже изрядно разрослась, чародеи выстроили несколько новых зданий. Не желая разрушать свой первый дом, маги ограничились тем, что снесли внутренние перегородки и расположили внутри ряды сидений. С тех пор все собрания гильдии, церемонии посвящения в ученики и градуации, посвящение в маги после окончания учебы, а также все слушания проводились здесь. Из толпы вышел высокий молодой мужчина в пурпурной мантии и направился к Ротану. Заметив выражение нетерпения и возбуждения на его лице, пожилой маг улыбнулся. Дэниел всегда заявлял, что в гильдии не происходит и не может произойти ничего необычного и волнующего. «О, ну наконец-то! Мой старый верный друг! Давай рассказывай, что там стряслось?» Набросился на него Дэниел. Ротан скрестил на груди руки. «Да уж, старый друг, так и скажи, старик. Ладно, будешь старым пнем». Отмахнулся Дэниел. «Ну, не томи душу. Что сказал распорядитель?» «Ничего. Он хотел, чтобы я описал происшедшее. Похоже, я единственный, кто ее видел». «Ей просто повезло. Почему остальные пытались ее убить?» Ротан покачал головой. «Я не думаю, что они действительно этого хотели». Жужжание голосов перекрыл звон гонга, и зал заполнил умноженный эхом голос лорда-распорядителя гильдии. «Прошу всех магов занять свои места!» Обернувшись, Ротан увидел, как захлопнулась массивная главная дверь гильд-холла. Чародеи потянулись к рядам сидений, и поток облаченных в мантии фигур разделился на 2 рукава. Дэниел кивнул в сторону дальней стены. «Сегодня у нас редкие гости». Ротан проследил за взглядом друга. Там в креслах неторопливо устраивались верховные маги. Их места, словно подчеркивая авторитет и положение своих хозяев в гильдии, располагались лицом к остальным и возвышались рядами в 5 ярусов, образуя некое подобие президиума. Наверх вели 2 узкие лесенки – в центре верхнего ряда стояло огромное кресло, позолоченное и украшенное вышитым королевским инколом, стилизованная ночная птица. Большое кресло пустовало, но стоящие по бокам 2 кресла поменьше были заняты. На них восседали 2 мага, мантии которых были подпоясаны золотыми кушаками. «Королевские советники?» – прошептал Ротан. «Уже интересно». «Да», – ответил Дэниел. «Неужели король счел наше собрание достаточно важным, чтобы обратить на него внимание?» «Не настолько важным, чтобы прийти самому». «Вот и славно!» – ухмыльнулся Дэниел. «А то бы пришлось вести себя прилично». Ротан пожал плечами. «А какая разница? Пока здесь сидят его советники, никто и не скажет ничего такого, чего не следует говорить перед лицом короля. Они наверняка пришли удостовериться, что собрание не ограничится пустой болтовнёй о девчонке». Добравшись до своих мест, друзья сели и огляделись. Дэниел откинулся на спинку и обежал глазами зал. «И все это из-за какой-то маленькой уличной оборванки!» Ротан усмехнулся. «Да, заварила она кашу. Фергон не почил нас своим присутствием!» Дэниел прищурился и презрительно посмотрел на ряды сидений у противоположной стены. «Но его приятели тут как тут!» Хотя Ротан и не одобрял прилюдно выражаемого неуважения по отношению к членам гильдии, но в данном случае не смог сдержать улыбки. Напыщенные манеры Фергуна не вызывали симпатии у большинства чародеев. «Из доклада целителя я понял, что удар повлек за собой значительное нервное расстройство, поэтому нашему раненому было прописано успокоительное». Дэниел чуть не замурлыкал от наслаждения. «Фергун дрыхнет! Да когда до него дойдет, что он просто-напросто проспал это собрание, его разорвет от злости!» Прозвучал гонг, и гомон в зале стал затихать. «Точно. И ты же понимаешь, распорядитель Лорлен был крайне раздосадован тем, что лорд Фергун не смог предоставить своей версии происшедшего». Шепотом добавил Ротан. Дэниел подавил смешок. Бросив взгляд на верховных магов, Ротан заметил, что они уже заняли свои места. Остался стоять лишь распорядитель Лорлен с гонгом в одной руке и молоточком в другой. Выражение лица лорда-распорядителя было непривычно суровым и мрачным. Ротан тоже посерьезнел. Нынешнее происшествие было первым значительным кризисом, с которым Лорлен столкнулся с тех пор, как был избран на этот пост. Распорядитель хорошо справлялся с текущими делами гильдии, но многие сомневались, что ему по силам будет разрешить столь сложную ситуацию. «Я созвал наше собрание, чтобы мы смогли обсудить случившееся сегодня утром на Северной площади чрезвычайное происшествие», – начал Лорлен. «На повестке дня два важных вопроса. Убийство невиновного и наличие в городе неподконтрольного нам мага. Для начала разберем первый, наиболее серьезный для нас пункт. Я вызываю лорда Ротана, непосредственного свидетеля трагедии». Дэниел удивленно посмотрел на друга и улыбнулся его волнению. «Конечно, ты же 100 лет не стоял перед собранием. Удачи!» Поднимаясь с места, Ротан пронзил его испепеляющим взглядом. «Спасибо, что напомнил. Я справлюсь». Ротан пересек холл и, остановившись перед верховными магами, поприветствовал распорядителя почтительным кивком. Лорлен ответил ему тем же. «Поведайте нам, лорд Ротан, что вы видели?» Ротан немного помолчал, подбирая слова. Выступая перед собранием, говорящему следует ясно и точно излагать свои мысли. «Когда сегодня утром я прибыл на Северную площадь, лорд Фергун уже был на месте», – начал он. «Я встал рядом и добавил к щиту мою силу. Несколько подростков принялись бросать в нас камни, но, как обычно, мы не обращали на них никакого внимания». Ротан посмотрел на верховных магов. Они словно ощупывали его пристальными взглядами. Подавив нервную дрожь, давненько все же не приходилось ему обращаться к гильдии, Ротан продолжил. Затем краем глаза я заметил голубую вспышку и почувствовал возмущение щита. Повернувшись, я увидел летящий ко мне предмет, но прежде чем я смог как-то среагировать, камень, как выяснилось позже, это был именно камень, ударил лорда Фергуна в висок, и тот потерял сознание. Я подхватил его подмышки, опустил на землю и убедился, что его ранение не представляет опасности для жизни. Затем, когда к нам подоспели остальные, я стал искать виновника происшествия». Мысленно снова очутившись на площади, Ротан криво усмехнулся. «В то время как большинство хулиганов казались удивленными и сбитыми с толку, одна молоденькая девушка пораженно уставилась на свои руки. Нас с лордом Фергуном окружили коллеги, и я потерял ее из виду, Но когда они не смогли определить, кто же именно бросил злополучный камень, то попросили меня помочь и указать на злоумышленника. Что я и сделал. Он вздохнул и покачал головой. Они же ошибочно посчитали, что я указал настоящего рядом с девушкой парнишку и... Дальнейшее всем известно. Лорлен жестом попросил Ротана замолчать и посмотрел на магов, сидящих в ряду кресел прямо перед ним. Взгляд распорядителя остановился на лорде Балконе, главе воинов. «Лорд Балкон, что вам удалось выяснить после опроса тех, кто нанес мальчику смертельный удар?» Маг Валой Мантии поднялся, откашлялся и обратился к присутствующим. «Все 19 опрошенных были убеждены, что виновником ранения лорда Фергуна являлся мальчик, поскольку сочли абсолютно невероятной саму мысль, что кто-то вне гильдии мог обучить магии девушку. Все хотели лишь обездвижить мальчика, а не ранить его. Опираясь на показания свидетелей действия магов, я пришел к заключению, что так все и было. Из данных опроса я также сделал вывод, что некоторые обездвиживающие удары, сливаясь при взаимодействии, породили несфокусированный огненный удар. Именно это и послужило причиной смерти мальчика». В памяти Ротана всплыло воспоминание о дымящемся скорченном теле. Он почувствовал прилив тошноты и уставился в пол. Даже если бы подобного слияния ударов и не произошло, все равно воздействие 19 мощных парализующих ударов вызвало бы в теле мальчика сильнейший шок. Эх, если бы только он вовремя сообразил действовать самостоятельно, пока остальные еще не поняли, что произошло. «Это влечет за собой серьезную проблему», – заговорил Лорлен. «Народ вряд ли поверит, если мы заявим, что просто совершили ошибку. Извинениями нам не отделаться. Нужно попытаться как-то выровнять ситуацию. Может, следует выплатить семье мальчика компенсацию?» Некоторые из верховных магов согласно кивнули. Ротан услышал за спиной шепот одобрения. «Если их, конечно, найдут», – добавил один из верховных. «Боюсь, компенсация не исправит тот урон, что понесла наша репутация». Лорлен нахмурился. «Как нам снова завоевать уважение и доверие граждан?» Снова раздался шепот, который прорезал отчетливый голос. «Компенсации достаточно». «Пройдет время, люди все забудут», – поддакнул другой. «Мы сделали все, что можно». И потише справа от Ротана. «Обычный трущобный мальчишка. Кому какое дело?» Ротан вздохнул. Подобные слова его ничуть не удивили, но, как всегда, породили привычное раздражение. Согласно закону, гильдия существовала, чтобы защищать остальных, и закон не делал различий между богатыми и бедными. Некоторые маги не раз заявляли, что обитатели трущоб – все поголовно воры и не заслуживают защиты гильдии. «От нас тут мало что зависит», – задумчиво произнес лорд Балкон. «Высшие классы согласятся с тем, что смерть мальчика оказалась несчастным случаем. Бедняки нет. И что бы мы ни говорили и ни делали, они не изменят своего мнения». Распорядитель Лорлен по очереди посмотрел на каждого из верховных магов. Все кивнули. «Отлично!» – подвел черту он. «Мы вернемся к этому вопросу на следующем собрании, когда мы уже сможем более спокойно осмыслить происшедшую трагедию». Лорлен глубоко вздохнул, выпрямился и обвел глазами зал. «Теперь второй пункт повестки – маг-еретик. Кто-нибудь, кроме лорда Ротана, видел эту девушку или то, как она бросила камень?» Ответом была полная тишина. Лорлен разочарованно нахмурился. В основном в дискуссиях на собраниях гильдии обычно лидировали три главы дисциплин – леди Винара, лорд Балкон и лорд Саррин. Леди Винара – глава целителей. Практичная и строгая женщина в некоторых случаях проявляла редкостную сострадательность и сочувствие. Мощный, широкоплечий лорд Балкон всегда тщательнейшим образом взвешивал малейшие детали дела и плюс ко всему был способен действовать решительно в критической ситуации. Самый старший из этого трио, лорд Саррин, возможно, и был резок в суждениях, но никогда не отбрасывал без рассмотрения альтернативные мнения. Как раз на содействие тройки верховных магов Лорлен сейчас рассчитывал. «Нам следует начать с неоспоримых, подтвержденных свидетелями фактов. Нет никаких сомнений, что, как это ни прискорбно, магический щит оказался пробит самым обыкновенным булыжником. Лорд Балкан, как такое могло случиться?» Воин пожал плечами. «Защитный щит, используемый нами во время чисток, довольно слаб. Он достаточно мощен для отражения снарядов, но не выдерживает магических ударов. Судя по голубой вспышке и возмущению силового поля щита, что подтверждается находившимися на площади магами, мы имеем дело именно с использованием чар. Кроме того, чтобы пробить барьер, чары должны быть должным образом сформированы и направлены на это. Полагаю, атаковавший использовал магический удар. Самый обычный, посланный вместе с камнем». «Но тогда зачем вообще понадобился камень?» – спросила леди Винара. «Почему не использовать просто удар с наложением чар?» «Может, чтобы замаскировать удар?» – предположил лорд Саррин. «Ведь если бы маги заметили приближающийся удар, они успели бы усилить щит?» «Не исключено», – кивнул Балкан. «Но сила удара использовалась только на преодоление барьера. Если бы у нападавшего действительно были агрессивные, по-настоящему враждебные намерения, лорд Фергон не отделался бы банальной шишкой». Винара непонимающе нахмурилась. «То есть наш злоумышленник не собирался причинить ему серьезный вред? Тогда к чему все это?» «Продемонстрировать силу, возможно, выразить нам свое пренебрежение», – пожал плечами Балкан. Многочисленные морщины, избороздившие лицо Саррина, стали еще глубже. Он был явно не согласен с такой трактовкой. Ротан тоже покачал головой. Заметив это, Балкан взглянул на него и улыбнулся.